399. Эволюция самостоятельна и добровольна. Это основной закон. Не только основа кармы, но мир огненный составляет явление сознательной эволюции. Невозможно заставить людей духовно эволюционировать. Нельзя принудить к благу спящее сердце. Можно указать, можно ставить вехи, но сломать сознание — значит убить корень будущего древа. Кажутся долгими миллионы лет. Ибо ни года, ни века не существуют. Люди разбили бытие на секунды и потонули в нулях. Потому так важна психология тонкого мира, где часы не нужны и значительно лишь следствие. Люди часто негодуют на заветы учения, почему книга не дает окончательных формул. Но такое требование доказывает незнание основ. Завет дает точные направления, зажигает огни по всему пути труда. Можно двигаться по этим огням. Можно находить уже космически назревшие решения. Можно слушать точные намеки. Но собрать эту мозаику должен дух добровольно. Утверждение пути есть завет великого зодчего. Мы должны, как в сказаниях, приложить ухо к земле, чтобы не упустить ни единого шага и шепота. Но мы много можем читать, но мало прикладывать. Между тем, так близки сроки. 400. О сроках люди не мыслят, они надеются на механику часов. Конечно, космос полон механики, но среди двигателей главное место занимает огни. 401. Сказавший, что вспышки света — ничто иное, как мысли направленные, не был очень далек от истины. Конечно, мысли пространственные, как электрические разряды, и могут производить немалые световые явления. Цветные искры также зависят от качества энергии, вызывающей эти разряды. Мы можем посылать мысли, которые могут создавать не только световые знаки, но и давать телесные ощущения. Принцип трансмутации мысли в ощущения только доказывает, что мысли есть энергия. Так нужно с малых лет привыкать к мысли энергии. Но для этого школа должна сказать о субстанции духа. Можно видеть, насколько человечество в последние годы уходит от духовного начала. Многие книги, которые должны были именно направить к духовной жизни, наоборот, уходят от внимания людей, но так не может продолжаться. Нужно напомнить всеми мерами о существе духа. Нахождение множества сект не помогает и уводит людей в бесцельные блуждания. Сущность Кали-юги характерна как разделение на суставы всего организма, но благая Матерь встает на заре, чтобы собрать эти разбросанные части одного существа. Матерь мира привлекает внимание народов и ждет звезды утра. 402. От неожиданности атрофируются все человеческие чувства. Теряются слух, зрение, обоняние, также осязание. Но то не последствия страха, но лишь поворот предвзятого пути. Конечно, и стихии огонь доставляет наибольшее количество неожиданностей. Люди ограничивают сознание лишь немногими формулами огня. Поэтому все другие разновидности элемента огня просто не вмещаются в сознание. Значит, нужно многое вместить и тем сделать неожиданное ожиданным. Так следует поступать и со всеми прочими явлениями жизни. Нужно вооружиться духовно, чтобы ничто в тонком мире не могло поразить вас. Многие надеются на встречу родных и руководителя. Даже бездуховная фильма давала не раз отпечатки таких встреч. Но во всех мирах лучше надеяться на свое сознание и свои силы. Потому нужно устранять все, что может ошеломить узкое сознание. Нужно избавиться от потрясения неожиданностью. Мало ли неожиданных понятий, образование и сочетание заставит вздрогнуть сознание. Но чем больше мы допустим и представим себе, тем окажемся менее связанными. Так развивайте ваше воображение, как миросозерцание. Люди не хотят понять, что неожиданность, иначе говоря, невежество, производит паралич нервов. Пусть он может быть очень краток, но все-таки такое воздействие прекращает работу огня. Там, где можно, следует приучать себя к понятию ожиданности. Этот совет нужно очень запомнить.